И будто унялся Олег, а гнев в очах тошает, горит угольком оброненным, того и гляди, пожаром обернется. Затужил Игорь, еще пуще запечалился, да так и разу сокола не пустив, велел домой ворочаться. Поднял Олег добычу свою битую утицу, а соколом мертвым бросил в брата. «Неужто и вас по кресту приводить?» — взбеленился отец. Ускакали сыновья. Князь с Шурином своим тихо поехали, поводья до травы достают. «Отчего же печаль твоя, брат?» — спросил Владимир Ярославич. «Не ведал ты горя, коли сия безделица тоскою блазнится. Все есть у тебя — дружина храбрая, и дом, и мудрая жена, и дети княжичи удалые. Пожелаешь, и на киевский престол сядешь. Ты же, брат, в печали ровно под черными чарами». «Завидую тебе, Шурин», — вдруг вымолвил князь. «Твоему роду завидую». «Тебе ли завидовать, Святославич?» — понурился Владимир. В камень лицо затвердело. «Изгою и бездомок не завидует!» И закричал, потрясая плетью. «Отче мой осмомысленный! Настасьичу престол завещал! Выблюдку Галич, а мне?» Сказывал, «Веры нет у меня, а веры по всей Руси нет». Он заступил конем путь Игорю, заговорил страстно так, что сокол слетел с руки и забился на ременной привязке. «Сам-то он с верой живет ли? Христу молится и посты блюдет? Да ведь абы боярам своим угодить! И не верит он в триединого Бога! Троянове стези в душе своей тешит, стихии умом покоряет, и шагу не ступит, прежде чем тропы под ногой не позрит, а хворь потом лечит причастием святым. Не дужится ему, когда он во храм вступает, лихорадка бьет, очи пылают, а его звезды мучают у честного креста. А ведаешь ли ты Трояновы тропы?» Игорь оживился. «Не ведаю и ведать не желаю», — недобро засмеялся Ярославич. «Тропа изгою ведома одна, с корзиной по Руси. Прогонят от одних ворот, я к другим. Коли пожалуют, так поклонюсь, а ежели и пнут, так тоже поклонюсь, а еще и ниже до земли. Коль веры нет по всей Руси, откуда ж справедливости-то быть? Где ныне стыд и совесть? А Русь жива, егда сиим богом князья и служат, и требы воздают». Он снова засмеялся, плетью погрозил. «Боится меня, осмомысленный отче, молниями стреляет, а слово сыновьего боится. Изгнал, да не обрел покоя. Страшно. Бояре пожелают странника беспутного и пойдут против Олега Настасьича. Да напрасно тревожится он. Не надо на мне ни жалости боярской, ни отчего престола. В ноги повалятся, не сяду. Вольная тропа ближе сердцу моему». Князь Игорь печально вздохнул. «Обида в душе твоей, Шурин, и разум застит гордыня. Да все одно завидую. Не способен мне жить, аки ты, неволен я, будто сокол на привязи, и пускают в небо меня токмо птиц других избивать». Поднял он коня на дыбы, припал к косматой гриве, прокричал: «Народ, наше проклятие пало! Сокол на сокола! И быть тому вечно! и понес его конь, стряс вровень с травою.